Глубокий язык. Этот разговор состоялся в партархиве. Мой очередной анонимный собеседник сказал: «Большевистские документы особые. Если там написано «мирная демонстрация», скорее всего, это вооруженное восстание. Общее правило «да» почти всегда значит «нет». И наоборот. Кто-то назвал этот язык глубоким, бездонный язык с двойными, тройными смыслами. И еще. Сталин — великий мастер игры, и чтобы понять причину его ходов, ищите результат игры. Только тогда кое-что начинает проясняться. Я часто вспоминаю эти слова. Да, Коба хочет вооруженной демонстрации. И только много позже мы поймем, почему. Итак, съезд возмущен подготовкой демонстрации. Буря надвигается, кажется, большевиков растерзают. Предлагаются самые жесткие резолюции, но все уходит в песок. Вместо этого съезд принимает решение провести демонстрацию. Конечно, мирную и под лозунгом «Доверие съезду и правительству». Но какую закулисную интригу надо было провести, как столкнуть делегатов, чтобы вместо осуждения большевиков была принята идиотская резолюция, фактически разрешившая большевикам провести уже подготовленную демонстрацию? Кто спровоцировал съезд на это глупое решение? Да, тут действовал гений интриги. Комбинация Кобы развивается, хотя понять ее смысл пока трудно. 18 июня была проведена грандиозная демонстрация под лозунгами большевиков. Триумф! В «Правде» появились две статьи о демонстрации — Ленина и Кобы, двух организаторов. «Солнечный ясный день», — писал Коба, — «шествие идет к Марсову полю с утра до вечера. Бесконечный лес знамен. От возгласов стоит гул. То и дело раздается вся власть Совету. Долой министров-капиталистов!» Уже через два часа после успеха демонстрации на совещании членов ЦК Ленин заявляет: «Пора перейти к демонстрации силы пролетарских масс». Слабеющее временное правительство переживает очередной кризис. Вечно ссорящиеся русские демократы создали выгодную ситуацию, и Ленин решает попробовать захватить власть. В организации июльского выступления виден почерк будущих сталинских шедевров. В первом пулеметном полку, где полным-полно большевистских агитаторов, распространяются слухи об отправке полка на фронт. Предпочитающие сражаться на митингах солдаты приходят в ярость и объявляют о вооруженном выступлении. Большевики, конечно же, уговаривают его отменить. Как они это делали, изложил в своих воспоминаниях один из руководителей военной организации Невский. «Я уговаривал их так, что только дурак мог сделать вывод, что выступать не нужно». Солдаты, естественно, не захотели быть дураками. Полк освоил глубокий язык своих агитаторов. Просят не выступать, значит, просят выступать. 2 июля полковой митинг призвал к восстанию. Полк отправил делегатов в другие воинские части, на заводы и в Кронштадт. Вооруженные солдаты выходят на улицы. Ленин объявлен больным и исчезает из активной жизни. В Кронштадтской крепости шел непрерывный митинг. Матросская вольница отличилась здесь уже в первые дни революции. В эти бескромные дни на кораблях Балтийского флота были расстреляны матросами 120 офицеров. Матросы сорвали погоны с адмирала Верена, избивая, приволокли его на якорную площадь и убили. В тот же день были расстреляны адмирал Бутаков и еще 36 командиров. Военная крепость превратилась в логово пиратов. Именно тогда в Кронштадте был организован большевистский комитет, который и руководил этой вольницей. Кронштадт стал Ленинской цитаделью. Когда появились представители пулеметного полка, была продолжена все та же комедия. Большевики уговаривали матросов не отвечать на призыв пулеметчиков, но уговаривали так, чтобы те непременно ответили. Большевик Раскольников, один из вождей Красного Кронштадта, писал: «У нас был очень хороший обычай, согласно которому я ежедневно звонил в Питер и, вызвав к телефону Ленина, Зиновьева или Каменева, получал инструкции». Но инструкции кронштадтцы получали еще от одного руководителя. Поэт Демьян Бедный описывал, как он был в редакции «Правды», когда на столе у Кобы зазвонил телефон. Из Кронштадта спрашивали, следует ли морякам явиться на демонстрацию Петроград вооруженными или безоружными. Попыхивая трубкой, Коба ответил: «Вот мой писаки, свое оружие карандаш, всегда таскаем с собой. А как вы со своим оружием?» Все как всегда, он в центре дела, но он и ни при чем. Тот же день, как рассказывает Церетели в своей книге «Воспоминания о февральской революции», Коба явился на заседание совета и сообщил: «Вооруженные солдаты и рабочие рвутся на улицу. Большевики разослали своих агитаторов, чтобы удержать их». Это заявление Коба попросил занести в протокол и удалился. Чхиидзе сказал Церетели с усмешкой: «Мирным людям незачем заносить протокол заявления о своих мирных намерениях». Конечно, Коба совсем не предполагал, что ему поверят. Просто, продолжая шахматную партию, он выбрал себе удобную роль миролюбивого посредника между Советом и большевиками. И, возможно, убедил Ленина поручить ему эту роль. Ведь грузину легче будет договориться с грузинами, коли демонстрация провалится. 4 июля вооруженные кронштадтцы погрузились на суда и поплыли брать Петроград. Со своим оружием высаживаются они на Васильевском острове и направляются к особняку Кшесинской. Миролюбца Кобы, естественно, в штабе большевиков нет. На балкон выходят Луначарский и Свердлов, большевики второго ранга. Но матросы требуют Ленина, им объявляют: «Ленин болен». Матросы начинают волноваться. Зная, что Ленин в особняке, изумленный Раскольников отыскивает прячущегося вождя. И приходится больному произнести весьма осторожную речь, после чего демонстрация направляется к Таврическому дворцу требовать, чтобы совет взял власть. Здесь матросы арестовывают вышедшего к ним главу эсеров Чернова и уже готовятся увезти его на автомобиле, расстреливать. Но Троцкий, поняв, что за это придется расплачиваться, прыгает на капот автомобиля и начинает произносить речь, славить матросов: «Красу и гордость русской революции!» Завершает он свой панегирик неожиданной фразой: «Гражданин Чернов, вы свободны». Весь день шли беспорядочные манифестации. Толпы рабочих и вооруженные матросы бродили по улицам, Ленин уже перешел в Таврический дворец. Но в этот момент в город вошли воинские части с фронта, верные правительству. Судьба выступления была решена. В особняке Кшесинской мичман Раскольников начал готовить здание к обороне.